Какая платформа? Папа быстро пошел со мной, куда все шли с чемоданами и узлами. Я смотрел, где мама и где носильщик, но их нигде не было. А мы прошли в дверь, и там у папы взяли билет и сказали: «Проходите, гражданин». Я думал, что мы вышли на улицу, а здесь сверху стеклянная крыша. Это самые-то вокзалы и есть. Тут стоят вагоны гуськом, один за другим. Они друг с другом сцеплены. Это и есть поезд. А впереди паровоз. А рядом с вагонами шел длинный пол. Папа говорит: «Вон на платформе стоит мама с носильщиком. Этот длинный пол и есть платформа. Мы пошли». Вдруг мы слышим, сзади кричат: «Поберегись! Поберегись!» Мы оглянулись, и я увидел, едет тележка низенькая на маленьких колесиках. На ней стоит человек, а тележка идет сама, как заводная. Тележка подъехала к маме с носильщиком и остановилась. На ней уже лежали какие-то чемоданы. Носильщик быстро положил сверху наши вещи. А тут мы с папой подошли, и папа говорит: «Вы не забыли? Восьмой вагон». А сам все меня на руках держит. Носильщик посмотрел на папу, засмеялся и говорит: «А молодого человека тоже можно погрузить?» Взял меня под мышки и посадил на тележку, на какой-то узел. Папа крикнул: «Ну, держись покрепче!» Тележка поехала, а мама закричала: «Ах, что за глупости! Он может свалиться!» И побежала за нами. Я боялся, что она догонит и меня снимет. А дяденька, что стоял на тележке, только покрикивал: «Поберегись! Поберегись!» И тележка побежала так быстро, что куда там маме догнать? Мы ехали мимо вагонов. Потом тележка стала. Тут подбежал наш носильщик, а за ним папа, и меня сняли. У вагона в конце маленькая дверка, и к ней ступеньки, будто крылечко. А около дверки стоял дядя с фонариком и в очках. На нем курточка с блестящими пуговками, вроде как у военных. Мама ему говорит: «Кондуктор, вот мой билет». Кондуктор стал светить фонариком и разглядывать мамин билет. Как я потерялся! Вдруг смотрю, по платформе идет тетя, и на цепочке у ней собака, вся черная, в завитушках, а на голове у собаки большой желтый бант, как у девочки. И собака только до половины кудрявая, а сзади гладкая, и на хвостике кисточка из волосиков. Я сказал: «Почему бантик?» И пошел за собакой. Только немножечко, самую капельку прошел. Вдруг слышу сзади: «А ну, поберегись!» Не наш носильщик, а другой прямо на меня везет тачку с чемоданами. Я скорей побежал, чтобы он меня не раздавил. Тут много всяких людей пошло, меня совсем затолкали. Я побежал искать маму, а вагоны все такие же, как наш. Я стал плакать, а тут вдруг на весь вокзал страшный голос: «Поезд отправляется!» И еще что-то. Так громко, так страшно, будто великан говорит. Я еще больше заплакал. Вот поезд сейчас уйдет, и мама уедет. Вдруг подходит дядя военный в зеленой шапке, наклонился и говорит: «Ты чего плачешь? Потерялся? Маму потерял». А я сказал, что мама сейчас уедет. Он меня взял за руку и говорит: «Пойдем, мы сейчас маму сыщем». И повел меня по платформе очень скоро, а потом взял на руки. Я закричал: «Не надо меня забирать! Где мама? К маме хочу!» А он говорит: «Ты не плачь, сейчас мама придет!» И принес меня в комнату. А в комнате тетеньки, у них мальчики, девочки и еще совсем маленькие на руках. Другие игрушками играют, лошадками, а мамы там нет. Военный посадил меня на диванчик, и тут одна тетя ко мне подбегает и говорит: «Что? Что? Мальчик потерялся? Ты не реви. Ты скажи, как тебя зовут. Ну, кто ты такой? Ну, кто ты такой? Я сказал. Я Почемучка. Меня Алешей зовут. А военный сейчас же убежал бегом из комнаты. Тетенька говорит. Ты не плачь. Сейчас мама придет. Вот смотри, лошадка какая хорошенькая. Как я нашелся! Вдруг я услышал, как на весь вокзал закричал опять этот великанский голос. Мальчик в белой матросской шапочке и синей курточке, Алеша Почемучка, находится в комнате матери и ребенка. «Вот, слышишь, — говорит тетенька, — мама узнает, где ты, и сейчас придет». Все девочки и мальчики вокруг меня стоят и смотрят, как я плачу. А я уже не плачу. Вдруг двери открылись. Прибегает мама. Я как закричу: «Мама!» А мама уже схватила меня в охапку. Тетенька ей скорее дверь открыла и говорит: «Не спешите, еще время есть». Смотрю, и папа уже прибежал. А мама говорит: «Хорошо, что по радио сказали, а то бы совсем голову потеряла». А папа говорит: «С ума сойти с этим мальчишкой!» Мама прямо понесла меня в вагон и говорит дяденьке-кондуктору: «Нашелся! Нашелся!» Вагон. В вагоне длинный коридор, только узенький. Потом мама отворила дверь, только не так, как в комнате, что надо тянуть к себе. А дверь как-то вбок уехала. И мы вошли в комнату. Мама посадила меня на диван. Напротив тоже диван, а под окошком столик, как полочка. Вдруг в окошко кто-то постучал. Я посмотрел, а там за окном папа. Смеется и мне пальцем грозит. Я встал ногами на диван, чтобы лучше видеть. А диван мягкий и поддает, как качели. Мама сказала, чтобы я не смел становиться ногами на диван, и посадила меня на столик. Собачка Инзол. Вдруг я услышал, что сзади кто-то входит. Оглянулся и вижу. Это та самая собака с желтым бантом, и с ней тетя на цепочке. Я забоялся и поджал ноги, а тетя сказала: «Не бойся, она не укусит». А я спросил: «Почему?» «Ах, — сказала тетя, — ты, наверное, есть Почемучка, который потерялся. Ты Алеша? Это про тебя радио говорило?» «Ну да, — говорит, — в белой шапочке и в синей курточке». Тут вошел к нам дядя, немножко старенький, тоже с чемоданом, а собака на него зарычала. А собакина хозяйка сказала: «Инзол, Тубу!» И собака начала дядю нюхать. А дядя свой чемоданчик положил наверх, на полочку. Полочка не дощатая, а из сетки, как будто от кроватки для детей. Дядя сел и спрашивает: «Вы едете или провожаете?» Тетя говорит: «Еду». Дядя спрашивает: «Собачка тоже с нами поедет? А этот мальчик ваш?» Тетя сказала, что собачка поедет, и что собачку зовут Инзол, а моя мама сейчас придет, а меня зовут Алеша Почемучка. «А, — говорит дядя, — это ты от мамы убежал. А теперь, кажется, мама от тебя убежала. Ну что же, — говорит, — поедешь с этой тетей и со мной, и с собачкой». Я как крикну: «Не хочу!» И прямо соскочил со столика и закричал со всей силы: «Мама!» Собачка залаяла. Я побежал к двери, собачка тоже. Какие-то чужие там в коридорчике. И смотрю, мама всех толкает, бежит ко мне. «Что такое? Ты что скандалишь? Я ведь здесь, дурашка ты этакий!» Взяла меня на руки и говорит: «Вон, гляди, папа, сейчас поедем».